Глава 14. Законы природы. Что меня радует в абсолютных монархиях, так это то, что слово императора – закон, непреложный. Приказ только ушел по имперской канцелярии, как пошли отчеты генералов и начали двигаться тысячи солдат, выполняя погрузочно-разгрузочные работы. Проблема была лишь в одном складе, который располагался слишком далеко от остальных, что цепочкой окружали Кремль, располагаясь в различных военных частях и арсеналах столицы и городов-спутников. Мы продолжили общение с императором в более раскрепощенной обстановке, когда принесли некоторые блюда и напитки. Я превратился в рассказчика, начав со своей истории и закончив тем, как именно мы будем поджигать землю под ногами наших врагов. Слушали меня не только люди императора с ним во главе, но и мои соратники, для которых эта новость тоже стала чем-то новым. И я не поскупился на комментарии, объясняя принципы работы заклинаний обнаружения в зиккуратах, особенности рунной защиты и схожесть залов и помещений. Особенно остановился на главной задаче для пятерки. Земли Дальнего Востока и Сибири огромны, и для того, чтобы произвести зачистку, мне потребуется очень много времени. И пятерка должна была помочь мне его сэкономить. Более того, их сил для этого вполне хватало. Первое и основное обнаружение противника я беру на себя. Я выгреб половину запасов генерала Винзеля, и в моем подчинении свыше 530 дронов, плюс есть связь со спутниками. На захваченных неприятелем землях еще нет ни одного крупного зиккурата, что блокировал бы изображение или технические средства вроде дронов, а значит, я так или иначе сумею со временем всех их вычислить. Но что делать, если, допустим, в 1000 километрах от основных сил шейтранов возводится тайный зиккурат? Тратить несколько часов и тонны топлива для того, чтобы добраться до него? Или же пойти в сторону какой-нибудь орды и сразу обрушить на нее весь гнев? Логично второе. Но оставляя в тылу такого партизана, мы рискуем получить неожиданно возникший легион. «Что мешает им сначала перебросить легион, а затем строить зиккурат?» — задал логичный вопрос Джоджо. То, что у Императора достаточно истребителей, чтобы массированным ударом пробить слабые персональные щиты и отправить в ад этот самый легион. Большая стройка слишком заметна. Из того, что я знаю, эту тактику шейтраны отвергли. Слишком много они так потеряли войск в первые годы экспансии. Поэтому они будут потихоньку, небольшими отрядами строить такие вот зиккураты в наших слепых зонах. Я буду давать вам наводку. Ваша задача – провести разведку и оценку, запросить авиаудару войск Императора, проверить выживших. Все-таки некоторые маги очень живучи. То есть вы – отряд зачистки. Если это буду делать я, пройдет слишком много времени. Людям Императора я доверяю, но в отличие от них, работая вместе, вы сможете справиться даже с сильным магом шейтранов. Я серьезно считаю вашу пятерку сильнейшей малой группой магов на планете. Я сделал небольшой перерыв и вернулся к основным задачам нашего предстоящего похода, который выглядел по большей части как «пришел, увидел, разбомбил», ребята добили выживших и доломали уцелевшее дерьмо шейтранов. Пусть наш план можно было и сократить до знаменитой поговорки Цезаря, но тогда терялась бы значимость работы отрядов зачистки Императора и группы Исландской Княгини. К нам по настоянию императора присоединились некоторые его генералы, и я частично повторился, объясняя детали предстоящей операции. Мои соотечественники принялись формировать и в срочном порядке вызывать по дальней связи своих магов и командиров, вкратце обрисовывая им детали операции. От права назвать ее по своему выбору я отказался, предоставив эту честь императору. Тот, недолго думая, окрестил ее «Чистый четверг», по дню недели, когда эта операция должна начаться и состояться. Я посмотрел на огромные, внушительные и монументальные часы и увидел, как стремительно стрелки приближают время начала операции. Сейчас было уже больше 9 вечера, и мне еще было необходимо собрать ракеты и прочие боеприпасы. А ведь еще взрыватели надо привести в боевое положение. Активаторов заряда у меня не больше сотни. В общем, работы еще предстояло много, о чем я и сообщил императору, после чего отправился в сопровождении его помощника и главнокомандующего армии на ревизию складов. Хорошо ездить с кортежем, никто не мешает, не останавливает. 3 часа, и вся Москва оказалась зачищена от взрывоопасных боеголовок, ракетные установки лишились своих боеприпасов. Мы стремительно мчались к последнему складу в 30 километрах от города, куда уже должны были привезти и начать разгрузку опасных контейнеров со взрывчаткой. Думаю, в один момент в моей бочке оказалось такое количество взрывоопасных компонентов, что их взрыв был бы по силе как минимум равен, а как максимум превосходил бы мощность мифических ядерных боеголовок. Ну, мы полетели. Я протянул руку генералу, что сопровождал нас, и тот пожал ее, пожелав нам удачи. Пятерка магов надела на голову возмездие, оказавшись в сети, и я помог им настроиться на единую частоту с военными Российской империи из элитных отрядов. Сам я тоже ворвался в чат, утопая в сотнях сообщений с оперативными данными. «Операция «Чистый четверг» начинается. Командование операции беру на себя. Всем удачи!» Бросил я в чат сообщение и поймал удивленные взгляды пятерки. Еще бы, ведь на мне шлема не было. Кажется, я только что стал на несколько десятков пунктов загадочнее для них. Вспышка телепорта, и я оказываюсь на прохладном ветру прямиком на выезде из города, где спешно строились оборонительные рубежи. «Якутск», — гласила табличка за моей спиной. «Ну, поехали». Я передал пятерку подбежавшему командующему обороны города, что был заранее предупрежден о нашем появлении, и погрузился в безграничную тьму бочки, где россыпью ярких звезд располагались тысячи предметов. Вызвал боевую машину с винтами, помечая ее маркерами союзника у коллег, и начал подниматься в воздух. Куратор взял на себя тупые переговоры с диспетчерами и направил смертельно опасный вертолет в сторону ближайшего портала шайтранов, из которого уже закончили выползать твари. Они готовились к штурму. Но вместо атаки им придется попытаться выжить в том огненном шторме, что принес им я. Партиями я отправлял на разведку дроны. Дальность полета каждого редко превышала 1000 километров, поэтому я старался оперативно узнать обстановку в радиусе ближайшей сотни километров и вернуть их обратно. В первую очередь работали спутники, взятые под контроль моим неподражаемым компаньоном. Еще на подлете к нескольким порталам я удивился россыпи масштабных персональных щитов. Видать, много магов здесь собралось. Так даже лучше. Чем больше их тут сходу убью, тем меньше их в других местах будет. Я активировал силу хаоса и накрыл покровом вертолет, спасая его от прямого попадания алой молнии. Эта первая атака стала сигналом, возвестившим о начале величайшей битвы в истории Сибири. Десятки заклинаний били по вертолету, пока он заходил на позиции врага. Мана десятками единиц исчезала после каждого попадания, как корова языком слезала. Я подумал, что бросить нашим дорогим гостям в качестве знака приветствия. «Куратор, поправь меня, если я буду неправ. 80% войск укрыты под персональными щитами магов, и бросать обычные ракеты не имеет смысла. Придется потратить не один десяток, чтобы эти пузыри лопнули». «Поправляю. Лишь 76% покрыты щитами. В остальном ты прав. Даже примерное количество ракет тяжело подсчитать, чтобы понять, сколько из них потребуется. Не больше сотни, пожалуй. Вот и все по прогнозам». «Маноёмкость щита не то, что можно на взгляд определить», — исполнил мою просьбу куратор. «Тогда или Феникс, или одну из супербомб?» «Феникс должен справиться, а супербомбы лучше оставить на зиккураты. Кстати, новость. По всему миру отмечаются изменения в структуре работы щитов зиккуратов. Теперь у них луковая защита. Так ее назвали вы, земляне. Кроме внешнего щита, внутри имеется еще несколько малых, окружающих башни». И еще один средний, окружающий сам зиккурат. Поделился сводками с фронта мой напарник. «Это должно быть очень затратно». Я оставил управление машиной куратору и пошел в пассажирский отсек. Открыл люк, достал металлический ящик. Прикрепил к нему на магните взрывчатку особую, что способна плавить сталь. Но еще раньше Феникс от жара начнет химическую реакцию, превращая этот небольшой полуметровый закрытый стальной ящик в гиенну огненную для всего в радиусе 2 километра. И не спасет магический щит от оседающих огненным дождем химических реагентов. Особая компоновка превращала пару крупинок в полыхающий часами огненный лепесток, что по своей форме напоминал хлопок, и был очень липкий. Если только дотронется до чего-то во время горения, проще отрезать кусок кожи, на который он упал. Российская империя первой смогла синтезировать это ужасающее порошкообразное вещество, которое после войны должно стать запрещенным оружием. Такова уж была его мощь. И врагу, и нашим солдатам еще лишь предстоит узнать истинный ужас Феникса, что горит часами, пока не сожжет вас насквозь. Подарок улетел вниз, и я полетел дальше, наблюдая в 20 километрах постройку небольшого лагеря отдельной группой шейтранов. Я летал по Сибири, от лагеря к лагерю, уничтожая тысячи наших врагов. Без вертолета я бы здесь месяцами носился». А так мне хватило одного светового дня, чтобы вместе с оперативными группами Российской империи зачистить 109 лагерей шайтранов. На 40 из них велось строительство. 30 из них я уничтожил своими собственными руками. Те, что были наиболее сильны, многочисленны и опасны. Наступил вечер, и я поблагодарил всех за работу, летя в сторону Берингова котла, где шайтраны зажали и окружили нашу военно-тактическую группировку войск. По имеющейся информации, выведено из строя было около половины солдат. Многие погибли, но еще больше получили ранения. Враг продолжал мариновать котел, не стремясь идти напролом. Ведь военные корабли на побережье активно помогали пробивать персональные щиты, после чего солдаты врага выкашивались стрелковым оружием и обычной артиллерией. Но даже так потери были огромны, а запасы ракетного вооружения таяли. А огромный зиккурат, который должен был прикрыть войска от авиации и ВМФ, строился. В Маньчжурии застряла 20-миллионная армия Китая, столкнувшаяся с сумасшедшим напором легионов шайтранов. Поэтому с каждым днем настроение и людей падало, а надежды таяли. До сегодняшнего дня. Переданные на фронт новости о разгроме тыловых соединений и передовых группировок врага воодушевил людей. Но еще больше они воодушевились, когда к ним прилетел покрытый отметинами боев и переливающийся пленкой вертолет. Я приземлился у штаба командования и со взъерошенными волосами и покрасневшими глазами выскочил из него. 5% маны осталось. Да что там за демоны в лагерях сидят? И ведь летел высоко. Очень высоко. Туда не каждый отлично выученный сильный маг шайтранов добьет. И тем не менее, меня чуть не наказали за наглость. Особенно какой-то черт раз за разом бросающий в меня молнии выбесил. Он даже погоду как-то умудрился приплести. Отчего грозовые тучи разрядили по мне удар силой матушки природы. Но я выжил. Мне хватило сил. А закон природы простой. Выживает сильнейший. «Сдохните, мрази!» Я надел солнцезащитные очки, чтобы не ослепнуть, и наблюдал в интерфейсе за последними секундами обратного отсчета таймера. Взрыв невероятной силы породил грибовидное облако, что коснулось своей верхушкой грозовых туч. Яркая вспышка осветила в полуночной темноте побережье, и спустя минуту на лагерь людей обрушился воодушевляющий громогласный взрыв. Ударная волна начала поднимать в воздух мусор, а плохо закрепленные палатки заболтались на ветру, словно парусина. «Генералы, приготовьте людей к бою. Настало наше время для контрнаступления».